Как оказалось, все ждали только нас. Подоспевшую на свою беду группу уродов перебили до последнего человека. «Напалм, ты впереди!» – не останавливаясь, крикнул я и подтолкнул пироманта по направлению к красному. «Коля, не зевай!» «Володя, прикрываешь!» – забрав у парня вещевой мешок, приказал лейтенант. Не обращая внимания на затрещавшие за соседними домами автоматные очереди, мы бросились к бетонному забору бывшей автотранспортной базы. И сразу же наша группа распалась на двойки. Иначе бежать по протоптанной через пустырь узкой тропинке было просто невозможно. Впереди нас несся оказавшийся отменным бегуном Напалм. Следом я, потом Вера и Николай. Прикрывали лейтенант и его подчиненные. Мы уже почти добежали до перекосившихся бетонных плит забора, когда прямо над головами прошла очередь трассеров. Тут же загромыхали одиночные выстрелы, но, по счастью, никого не зацепили. Едва не растянувшись на раскатанной дороге, я втянул голову в плечи и достал из сумки предпоследний снаряженный магазин к вереску. Как-то мне ситуация с боезапасом не нравится. С разбегу запрыгнувший в нешибко широкую щель межбетонных плит Напалм что-то заорал, и тут же вечерний полумрак разогнали два вспыхнувших поблизости факела. Живых факела. Попавшие под выплеснутую пиромантом энергию, уроды принялись, катаясь по снегу, сбивать сжигавшее их пламя, но вскоре затихли. Рванув догонять прилично уже оторвавшегося пироманта, я краем глаза заметил какое-то движение возле одного из занесенных снегом гаражных боксов и вскинул вереск. Выскочивший из-за угла парнишка успел сделать из допотопной винтовки Мосина всего один выстрел, прежде чем, оставляя на стене гаража кровавый след, сполз в сугроб. Бежавший позади меня лейтенант короткой очередью сбил его с ног. «Быстрее!» – прикрикнул обернувшийся служивый на своих подчиненных, и в этот момент споткнувшийся пиромант упал на тропинку. «Вставай!» – подбежав, ухватил я его за ворот кожаной тужурки, и, прижимавший к левому боку ладонь, Напалм со стоном поднялся на ноги. «Подстрелил, гаденыш!» – облизнул губы пиромант, и стала заметно сочившаяся из-под пальцев кровь. «Коля, помогай!» – заорал я. «Машина где?» «Вон там, за забором, в закутке», – указал подскочивший Витрицкий. «Быстрее!» – поторопил лейтенант, присевшего у пролома в заборе солдата. «Могут перехватить!» Выпустивший несколько очередей, Володя вдруг опрометью бросился к нам, и почти сразу же обломились и рухнули на землю вздрогнувшие от близкого взрыва бетонные плиты. Понимая, что больше медлить нельзя, мы рванули к фургону. Только бы уроды до него не добрались, а то хана. С раненым на руках далеко не уйти, да и тащить его в таком темпе долго не получится. Или Напалм от рывков Богу душу отдаст, или мы сдохнем. Скорее все же мы. И так уже кажется, будто легкие вот-вот лопнут. Нет, такие забеги не для моего здоровья. На наше счастье, фургон оказался на месте. Кое-как уложив Напалма в автомобиле, я тут же завалился рядом и принялся жадно глотать воздух. Вера с Николаем начали перевязывать спироманта, а заскочивший вместе с нами Володя захлопнул дверь. Второй солдат устроился на переднем сиденье рядом с уже повернувшим ключ в замке зажигания лейтенантом. Рявкнув мотором, фургон медленно выехал на дорогу, и по его бортам тут же заколотили пули. Выругавшийся лейтенант вывернул руль, и, подпрыгивая на выбоинах, мы выкатились на Красный проспект. С хрустом переключив передачу, усатый прибавил скорость, и, угодивший в глубокую колею автомобиль, помчался прочь от впустую утративших патроны уродов. «Напалм, ты живой еще?» Немного отдышавшись, я вытер с лица пот и ухватился за приваренную к стене ручку. «Не дождетесь», — приподнял голову тот, пытаясь наблюдать за манипуляциями Веры. «Ты б там поаккуратней». «Не дергайся», — шикнула на него девушка. «Жить будешь». «Но недолго», — пошутил пиромант и тихонько запел. «Эй, сестра, лезь ко мне на нары, и будем воевать, будем воевать». На большее его не хватило. Закашлившись, пиромант замолчал и часто-часто задышал. «В клинику надо, пуля внутри осталась. Я пока стылый компресс наложила, но надолго его не хватит». Вера оторвалась от раны, и в этот момент лейтенант ударил по тормозам. Девушку бросило на какой-то мешок, парни покатились кубарем, а у меня от рывка чуть не вывихнуло запястье. «Чтоб тебя!» – выругался я. «Куда смотришь?» Газанув, лейтенант развернул фургон поперек проспекта, а в следующее мгновение покрылось трещинами лобовое стекло. Перегородившие дорогу вытащенным на проезжую часть фонарным столбом уроды открыли огонь из охотничьих ружей и карабинов. Словивший сразу несколько пуль рядовой обмяк на сиденье, а его вовремя пригнувшийся командир уже вывернул руль и помчал нас обратно. «Вот прострелят сейчас шины, и хана!» «Куда?» — крикнул выглянувший в окно Николай, когда фургон съехал с проспекта и понесся по едва расчищенной от снега дороге, которая уходила во дворы. Все бы ничего, но это была дорога в гетто. «А куда еще?» — выбив остатки лобового стекла, заорал в ответ лейтенант. «К автотранспортной базе возвращаться нельзя, другой дороги здесь нет, только эту чистят». «И что делать?» — повалился Витрицкий на мешки рядом с Верой. «Проскочим мимо пропускного пункта, дальше уйдем своим ходом». «Может, сразу во дворы?» — предложил я. «Толку-то? Надо подальше отъехать, а здесь...» На полуслове замолчавший лейтенант бросил машину вправо и резко затормозил. Оставивший за собой полосу подтаявшего снега, ослепительный росчерк огненного улья прошел мимо, а мчавшийся на приличной скорости фургон не вписался в поворот. Второй раз выстрелить зачем-то выбравшийся на дорогу человек не успел. Выскочивший из машины Вера, использовав в качестве упора для снайперской винтовки капот автомобиля, прострелила ему грудь. «Слышите?» — насторожился вдруг выпрыгнувший в снег лейтенант. «Стреляют вроде», — приходя в себя после удара о борт, помотал я головой. «Напалм, ты как?» «Черт, он отрубился», — заглянула в фургон Вера. «Растрясли. Как бы внутреннее кровотечение не усилилось». «В гетто стреляют, что ли?» — обернулся к служивому удивленный Витрицкий. «Уходим! Быстро!» — углядев приближавшиеся со стороны Красного проспекта огни фар, лейтенант бросился к поваленной бетонной плите забора. Вытащивший из автомобиля два автомата, рядовой тут же помчался за ним. «Ты куда?» — заорал я. Теперь звуки пальбы слышались не только со стороны гетто и прилегавших к нему жилых кварталов северной окраины, но и от автотранспортной базы. И что самое поганое, во дворы и вправду не уйти. Между домов замелькали лучи то ли электрических фонарей, то ли магических светильников. Похоже, на подходе подмога к подстреленному нами часовому. «Времени нет, бегом!» — позвал нас за собой лейтенант. «Мы территорию как свои два пальца знаем. Укроемся, даже уроды не найдут. А наши все равно первым делом сюда штурмовые отряды двинут. Тогда и выйдем». «Нам к врачу надо», — потормошила за руку пироманта Вера. «И чем быстрее, тем лучше». «Там клиника есть. Отправим кого-нибудь за доктором», — не задумываясь, соврал усатый и виновато отвел глаза. «Все верно. Меньше всего сейчас он о здоровье пироманта думает. Ему бы свою шкуру спасти». «Вот именно, спасти. Ну не самоубийца же он сам голову в петлю совать. А значит, есть смысл к его словам прислушаться». «Бегом, бегом!» Мы с Николаем осторожно вытащили пироманта из фургона и поволокли через пролом в огораживающем гетто-заборе. «Рискуем, блин. Как бы на местных обитателей не нарваться. Не думаю, что они нам будут рады. Хотя это с какой стороны посмотреть. Тем не менее, пока в черном квадрате никого не видать. Меж длинных бараков только ветер гуляет. Интересно, уроды все в город отправились или на стреме хоть кого-то из боеспособных оставить догадались? А то ведь и правда чистые крестоносцы им кровавую баню устроят». «Куда теперь?» — поинтересовался я, когда мы уложили напалмы на снег между забором и глухой стеной одного из бараков. «Вон, видишь, окна на третьем этаже светятся», — указал, как ни странно, не забывший об обещании лейтенант. «Это клиника при местной администрации. Там только вольнонаемные специалисты работали, уродам доступа к лекарствам не давали». «И что ты предлагаешь?» Нащупав пульс на запястье пироманта, облегченно вздохнула Вера. «Отправить кого-то за врачом?» «Я предлагаю всем вместе туда перебраться». Усатый потер ребра. «Клиника на отшибе стоит, там барак заброшенный найти не проблема. Да если что, всегда через забор уйдем за периметром». «С раненым перелазить будем», — хмыкнул Витрицкий. «Зачем?» — поднялся на ноги, настороженно оглядывавший окрестности рядовой. «Думаю, уроды не только здесь забор повалили». «Уйти не проблема, да, думаю, и не придется», — вытер вспотевшее лицо лейтенант. Как бы дела ни повернулись, дружина уродов в самое ближайшее время прижмет. Вряд ли им обратно в гетто прорваться позволят. «Лед, что скажешь?» — оглянулась на меня Вера. «Уходить надо», — принял я решение. «Даже если уроды сюда и не вернутся, дружинников понагонят выше крыши. А мы вроде как в розыске должны быть. Ни к чему нам светиться». «А напалм?» «Напалму придется подождать». «Стой!» — прошипел выглянувший из-за угла дома рядовой. «Не успели». Я немного потеснил его в сторону и тут же спрятался обратно. Вокруг пролома в ограждении гетто началась какая-то нездоровая суета. Вооруженные люди, в темноте не разобрать, уроды или нет, поодиночке перебегали от прохода под прикрытие ближайшего барака. «Ладно, двинули». Я выругался про себя. «Что ж, не судьба. Ничего, глядишь, с Ялтиным пообщаться доведется. Пусть только напалма на ноги поставит. Я его потом отблагодарю несколькими проникающими ножевыми ранениями, несовместимыми с жизнью, само собой. Деваться некуда». На первый труп мы наткнулись у соседнего барака. На уровне второго этажа висел прибитый гвоздями к стене молодой пацан в сером балахоне чистых. Немного поодаль лежали еще трое мертвецов, но уже явно уродов. Совершенно лысые черепа, неестественно вытянуты, на спинах наросты горбов. Эти забиты железными прутьями. Дальше больше. Вскоре трупы стали попадаться почти на каждом шагу. На окровавленном снегу валялись вперемешку погромщики и местные обитатели. Выходит, шпана с северной окраины все же дождалась удобного случая и нанесла в гетто ответный визит. Вот только легкой прогулки не получилось. Хоть оставшиеся в черном квадрате уроды и не были вооружены, многие из них смогли дать бандитам отпор. Что творили волчатники, это вообще за гранью. В темноте половины не разобрать, но и меня от вида кишок, тянувшихся за пытавшимся уползти от смерти человеком, мороз пробрал. А уж как чистые в ответ отрывались. «Что здесь произошло?» Вера, вздрогнув, отшатнулась от стены дома, которая до третьего этажа оказалась забрызгана струями крови. «Зачем?» «Боюсь, дальше хуже будет», — судорожно сглотнул лейтенант, чья невозмутимость дала трещину при виде наваленной у входа в барак кучи трупов. «Оно и понятно. Смотреть на останки разорванного надвое человека приятного мало. А тут не один такой. Похоже, бандитов окружили и бойню устроили». Те, правда, тоже в долгу не остались, и когда подошло подкрепление, уродов и вовсе на куски покрошили. Тут уж пощады не было никому, ни коллегам, ни женщинам. Ладно, хоть детей среди измененных не было. «Но зачем? Это же люди!» Девушка едва удержалась от визга, наступив на отрубленную кисть с неестественно распухшими костяшками длинных пальцев. «А чем люди хуже зверей?» Вытер вспотевшее лицо, побледневший как мел лейтенант, и указал на взмывшее за домами зарево далекого пожара. «Похоже, здесь будет веселее, чем я думал». «Так, может, нам туда?» — предложил шумно прочистивший легкий Витрицкий, когда мы обогнули чуть присыпанную снежком здоровенную кучу мусора. Замерзшие помои скользили под ногами, и представляю, какая здесь стояла бы вонь, если б не мороз. Куча мусора, еще и трупов столько». «Куда там, скотобойня?» «Вам, может, и туда!» Остановившись, посмотрел на него усатый и похлопал себя по петлицам. «А нас, чистые, наравне с уродами порешат. Мы же от них, этих долбанных измененных, и защищали». Как ни странно, по мере приближения к клинике трупы стали попадаться все реже. Может, заброшенных домов на окраине гетто больше, может, уроды в центр черного квадрата отошли оборону держать. А чего-то ни одного крестоносца видно не было. Витрицкий прислонился к стене барака. «Вон лежит», — указал лейтенант на труп мужика в синем пуховике с черным крестом во всю спину. «Вот то-то и оно», — перевел я сбившееся дыхание. «Чистых и прочей швали сколько трупов было? А крестоносец первый раз попался. А они, между прочим, ребята наглухо отмороженные. Не стали бы за чужие спины прятаться». «Считаешь, специально дождались, пока дорогу расчистят и прямиком сюда пришли?» Выглянул из-за угла дома лейтенант и неожиданно выругался. «Твою мать!» «Что такое?» — сунулась следом Вера и тут же спряталась обратно. Судя по начавшей бить девушку крупной дрожи, Ничего хорошего впереди нас не ожидало. «Помоги Николаю», — дернул я ее за рукав и подошел к лейтенанту. «Ну и что там такого? Стряслось». «Да ничего особенного. Просто перед клиникой лежали уроды. Мертвые уроды. И далеко не сразу удалось сообразить, зачем кому-то понадобилось выкладывать из трупов волчатников, слизней, жабов и прочих изувеченных излучением севера коллег широкое кольцо вокруг трехэтажного особняка. На самом деле все оказалось совсем не так. Никто трупы не перетаскивал. Нет, всех этих бедолаг просто-напросто сюда согнали, а потом зарезали, как приведенных на бойню коров. Но зачем? Кому это могло понадобиться? Крестоносцам?» «Вы все еще собираетесь туда идти?» — повернулся я к лейтенанту. «Пожалуй, уже нет», — глядя куда-то в сторону, сознался тот. «Напалм долго не протянет», — напомнила нам Вера. «Не думаю, что в клинике нам окажут медицинскую помощь», — окинул я взглядом освещенные окна на последнем этаже особняка. «Если там будут лекарства и инструмент, я справлюсь сама», — уверенно заявила девушка. «Да ну», — удивился я и подошел к лежавшему поверх постеленного прямо на снег брезента пироманту. Что-то он совсем сдал. «Черт, что же делать? В клинику идти неохота, просто жуть. Ну какой выход? Пытаться напалма доволочь на руках до ближайшего целителя? Так он помрет еще до того, как мы с северной окраины выберемся. Придется идти. И кто знает, вдруг один нехороший человек по фамилии Ялтин мне все же там повстречается. Очень, очень на это надеюсь. Сейчас смотаюсь на разведку. Если что, уходите без меня». «Я с тобой». Витрицкий, кинув на снег чехол с луком, забрал один из автоматов у рядового, контролировавшего проход между домами. «Пошли», — не стал отказываться я от помощи и подошел к лейтенанту, который прислушивался к разгоравшейся где-то на юго-западе гетто перестрелке. «Вы нас ждете?» «Само собой», — кивнул усатый. «Судя по всему, из ДШК лупят, значит, наши подошли». «Нас-то они как миновали», — засомневался Николай. «Да и на красном пока тишина. Скорее всего, с северной промзоны через западные ворота людей перекинули», — предположил лейтенант. «Сестры, думаю, через свой сектор проход открыли. А может, это сами валькирии и пожаловали?» Витрицкий сунул автоматный рожок в глубокий боковой карман теплой куртки и взвесил в руке предложенную солдатам гранату. «Надеюсь, скоро узнаем», — пожал плечами служивый. «Ну, вы идете?» «Идем». «Коля, прикрывай». Взяв на изготовку пистолет-пулемет, я медленно выбрался из-за барака и побежал к покосившемуся крыльцу клиники. Все бы ничего, но как-то очень уж гадко на душе. Будто весь в дерьме измазался, а когда — даже и не заметил. И чем ближе к валявшимся на снегу трупам, тем хреновее становится. Оно понятно, денек сегодня не из легких. Но слишком уж притащившаяся рука об руку с депрессухой безнадега захлестывает. И такое впечатление, будто в раз как-то темнее стало. Даже проглядывающие меж облаков звезды толком не светят. Нет, чего-то здесь не то. Может, оно, конечно, просто нервы расшатались, но все время на спине чей-то недобрый взгляд чудится. Тяжелый взгляд. Липкий. Заинтересованный. Так прильнувший к витрине бродяга на мясную вырезку смотрит. Ох, что-то меня не туда занесло. И мутить начинает. Не иначе, как от запаха крови. А крови здесь действительно предостаточно. Весь снег красный. Точнее, уже черный. Может, повернуть, пока не поздно? Двигай, двигай. С бега на осторожный шаг я перешел, когда приблизился к валявшимся в снегу трупам уродов. Измененные и при жизни-то ничего, кроме отвращения, вызвать не могли. А тут меня и вовсе от вида жутких увечий колотить начало. Перехваченные ударами ножей шеи, выколотые глаза, распоротые животы. По всему выходило, смерть этих бедолаг легкой не была. Нет, это не просто зачистка. Это самая натуральная казнь, медленная и жестокая. Перепрыгнув через закоченевшее тело головы урода, я постарался как можно быстрее миновать выложенных в ряд мертвецов и, настороженно поглядывая на клинику, на третьем этаже три окна светятся, остальные по-прежнему темные, поспешил дальше. «Перекрывай», — встав сбоку от входной двери, повернулся к Витрицкому я. Легкое усилие, и внутренний взор проник сквозь укрепленные железным листом доски. «Вроде никого». «Странно». «Ладно, в защитном амулете заряда еще на треть осталось, и если что, прорвемся». «Блин, вспомнить бы, куда залитые магической энергией кристаллики сунул». Взбежав по отколотым ступенькам крыльца, Николай встал с другой стороны двери, а я потянул на себя массивную медную ручку. Темно. На всякий случай, приседая, проскользнул внутрь и сразу же отступил от приоткрытой двери. И действительно, никого. Ну и куда нам теперь? Просторный некогда холл был поделен на тесные клетушки, сложенными из неоштукатуренного кирпича стенами. Оконные проемы закрывали фонарные листы. На верхние этажи уходила лестница в дальнем конце коридора. «Подвал проверим?» Николай быстро забежал следом и, прижавшись спиной к стене, взял на прицел лестницу. «Сразу на третий пошли», настороженно водя из стороны в сторону стволом пистолета-пулемета, решил я. «Там вроде свет горит». «А если...» Перебегая к лестнице, Витрицкий заглянул в одну из клетушек и, зажав рукой рот, немедленно отскочил от темного дверного проема. Согнувшись, парень уперся о стену и вот тут же вырвало. «Чего там?» Не спуская глаз с лестницы, поинтересовался я. «Крестоносцы», — сплюнул на пол парень. «На куски порубили». Ясненько остановился я, решая, стоит ли вообще подниматься на третий этаж. Странные дела здесь творятся. Если не сказать... темные. По уму бежать отсюда надо, бежать. Но это если по уму. А вот по совести, напалм-то загнется. Черт. Много их. По головам сосчитать, огрызнулся пришедший в себя парень. Так нету голов, отрубили. Сосчитай по ногам и раздели надвое, посоветовал я и принюхался. Ничего не чувствуешь? Воняет чем-то. «Лекарствами вроде». Пожав плечами, я осторожно двинулся к лестнице. «Может, и лекарствами. Только больно запах тяжелый. И ломать меня опять чего-то начало. Суставы так и крутит. Неужели приступ начинается?» «Не вовремя».